Добрый день. Меня зовут Елена Павлова, и я представляю рубрику «Книга этой недели». Сегодня мы поговорим с вами об одном из очень известных произведений французского писателя XIX века Оноре де Бальзака «Шагреневой коже». Имя Бальзака известно, наверное, каждому более-менее образованному человеку, потому что сегодня это, безусловная классика такой очень хорошей, качественной европейской зарубежной литературы. «Шагреневая кожа» занимает абсолютно особенное место в ряду огромного числа произведений, которые напишет Бальзак, не случайно. Ну, для начала я скажу пару слов о его годах, о его жизни. Дело в том, что Бальзак родился в 1799 году, через 10 лет после завершения Великой Французской революции. И вот эта частичка «Де Бальзак», на самом деле его происхождение не дворянское. Дело в том, что отцом Бальзака был крестьянин, который сумел нажить, заработать неплохие деньги, продавая и перепродавая различные предметы, имущества, ценности, принадлежавшие ранее дворянам, погибшим в период Великой Французской революции. А потом его отец прикупил себе частичку «Д», таким образом подарив сыну возможность учиться в самых престижных учреждениях своего времени и, в общем-то, сделать неплохую карьеру. Бальзак с самого детства отличался страстью к писанию. То есть, начиная с его школьных лет, парты, какие-то бумаги, это была визитная карточка Бальзака, парты, исписанные его почерком. И к 1831 году, а именно в это время публикуется роман «Шагреневая кожа», Бальзак полностью состоялся уже как писатель, он уже известен. Ему всего лишь 32 года. Именно в этом году Бальзак принимает совершенно такое необычное решение. Он решает создать цикл из разных работ, описывающий нравы жизни в обществе, описывающий те противоречия, с которыми сталкивается человек, те искушения, которым он может подвергаться, в цикле, который он назовет «Человеческая комедия». Туда войдет очень большое количество книг. И, условно говоря, вся эта большая такая многотомное собрание сочинений будет разделено на три части. Это будут этюды о нравах, где мы будем читать различные романы, посвященные описанию сцены сельской жизни, и деревенской, и дворянской, и городской. Это будут так называемые философские этюды, и это будут аналитические этюды. Вот как раз «Шагреневая кожа» относится к философским этюдам. То есть это роман, не просто художественный роман, это философский взгляд, анализ на то, каким образом общество может воздействовать на человека, каким образом мы не можем противостоять действию общества, и все те проблемы, которые возникают у нас с вами, исходя из этого взаимодействия. Действие романа показывает нам в самом начале молодого юношу. Ну, юношу, конечно, условно сказать, ему около 30 лет. Зовут его Рафаэль де Валентен. И начинается с того действия данного романа, что этот человек решает покончить жизнь самоубийством. Он находит себе местечко, где можно совершить этот поступок, Ему совершенно незачем жить, ему кажется, что жизнь его бессмысленна, он беден, он несчастно любил, то есть он был несчастно влюблен, несчастная любовь. И он решает не сразу бросаться в реку, а подождать вечера, пока будет поменьше людей, может быть, даже ночи. И, в общем-то, он начинает бродить по городу, начинает заходить в разные места, в разные магазинчики. В том числе он заходит в игорный дом, где ставит последний свой золотой луидор и проигрывает его, и понимает, что да, его, наверное, решение в том, чтобы покончить жизнь самоубийством, это решение верное. И когда он выходит из этого казино, он встречает нищих, раздает там им свои последние деньги, а потом он заходит совершенно случайно в некую лавку, лавку древностей. И вот там он, проходя зал за залом, поражаясь всем тем чудесам изобразительного искусства, архитектуры, скульптуры, которые он наблюдает, он видит там работы Рафаэля из головы известных античных скульпторов, то есть их работы, этих известных античных скульпторов, и он замечает очень большое богатство, именно духовное. И когда он спрашивает у, как сказать, приказчика, ну или современным языком, если выражаться, у менеджера-консультанта, у продавца-консультанта, что это такое, то этот старик отвечает ему, что да, эта лавка, она очень известна, она очень богата на вот такие чудеса. В конце концов, приказчик вызывает, просит, чтобы хозяин лавки спустился, и тот показывает ему по просьбе Валентена картину Рафаэля, посвященную Христу. Это производит на него огромное впечатление, и под воздействием какой-то минуты Рафаэль де Валентен рассказывает приказчику, этому хозяину лавки, о том, что он собирается покончить жизнь самоубийством. И здесь происходит интересная вещь, потому что хозяин лавки показывает ему некий предмет, некую кожу, шагреневую кожу. Шагрень – это материал, который с помощью каких-то манипуляций был выделан из шкуры осла анагра. На этой шагреневой коже мы с вами наблюдаем разного рода печати, записи на санскрите. И юноша, который является достаточно образованным человеком, он читает без труда эти записи. Смысл был в том, что на этой коже был записан такой своеобразный договор. Тот, кто будет мной владеть, получит все богатства жизни, но вместо этого он будет расплатиться со мной временем своей жизни. И молодой человек не понимает, что это очень серьезная вещь. Он спрашивает, а вы сами, значит, пользовались? Вот, спрашивают у хозяина магазина, вы сами пользовались этой кожей? Вы вступали в договор? Подразумевается, что с дьяволом. На что хозяин говорит, нет, я не осмелился. Я выбрал в своей жизни нечто другое. Я выбрал рассудительность, умеренность и отказ от каких-то удовольствий. Юноша хочет заполучить эту кожу, он забирает ее, и он уходит из этой лавки. И первая просьба, которую он получает, он еще не знает, что это все взаправду, это все происходит с ним на самом деле, и что договор уже вступил в действие. И когда он выходит из этой лавки, первая его мысль, еще находясь в лавке, он говорит о том, что он хочет сумасшедшего пира, он хочет такой оргии, чтобы там было все, и еда, и прекрасные женщины, и очень много вина, и очень много песен, и музыки. И когда он выходит из этой лавки, вдруг он встречает своих друзей, которые его ищут, и которые тащат его на вот этот бал, который он себе пожелал, который он захотел. Книга, в общем-то, разделена на три части, смысловые, прям по главам. Это «Талисман», «Женщина без сердца» и «Агония». Так вот, на этом перу мы встречаем с вами совершенно разные человеческие типажи. Стиль Бальзака, конечно, это стиль XIX века. Он отличается от современного написания, от современной литературы. Он отличается тем, что изобилует подробностями и прилагательными, и эпитетами, какими-то такими подчас высокими очень, вот таким очень высоким слогом. И мы здесь встречаем совершенно разные типажи на этом перу. Встречаем очень богатых людей и встречаем куртизанок. Здесь перед нами проходит два таких женских образа, две куртизанки, Ефрасия и Акелина. Это женщины, которые сознательно отказались от своего семейного счастья, потому что они выбрали свободную жизнь, и они не захотели жить в условиях обмана, постоянно рожать детей одного за другим, при этом жить с нелюбимым мужем, за которого заставят выдать родителей. То есть они пропагандируют идею свободной любви. И на излете этого пира, на излете этого такого совершенно разгульного времяпрепровождения, Рафаэль рассказывает одному из своих друзей, его зовут Эмиль, ну так под влиянием, очевидно, какой-то минуты, свою жизнь. Мы узнаем, что он родился в очень бедной семье, что ему пришлось пробиваться в жизни тяжелым трудом, что мать его умерла, а отец не проявлял должного рвения в воспитании. В частности, когда сын стал играть, то отец не стал против этого возражать. Но ключевой сутью вот этой второй главы является неразделенная любовь Рафаэля, который влюбляется в женщину, светскую даму. Зовут ее Феодора, она полурусская француженка или полуфранцузская россиянка, русская. И эта Феодора не замужем, она очень богата, она ищет только знатных, богатых, влиятельных мужчин. Она при этом целомудрена, и она является таким центром желаний и влечений очень большого числа людей. Рафаэль влюбляется в эту женщину, причем он старается ни в чем ей не отказывать, покупает ей цветы, билеты в театр, причем это все происходит на его последние деньги. Параллельно с этим он снимает квартирку, небольшую комнатку у некой госпожи Гаден и ее дочери Полины, которые ожидают своего мужа, ушедшего, уехавшего, по-моему, в Индию. Так вот, образ Феодоры – это образ совершенно такой бесчувственной женщины, легкой, поверхностной, которая думает только о том, какова она была сегодня в свете, хороша ли она. И в конце концов Рафаэль понимает, что его эти чувства ей совершенно не нужны. Он испытывает очень большое разочарование, причем вплоть до того, что он даже как-то тайком пробирается в спальню к Феодоре, он смотрит за тем, как она спит, он испытывает к ней очень сильное влечение, но тем не менее он уходит от нее, и они с ним расстаются достаточно тяжело, потому что графиня отказывает ему в своих чувствах, в своем сердце, в своей любви. Но одновременно с этим, параллельно с этим, мы видим другую линию. Мы видим девушку Полину, которая берет уроки музыки у Рафаэля, которая влюбляется в него, она очень сильно его любит, и она страдает, что у него нет денег, и она старается каким-то образом подработать, чтобы помочь ему финансово, она дает ему там какие-то деньги, по-моему, это 15 IQ, это деньги, которые она заработала несколько дней, там, работая очень тяжело. А Рафаэль на эти деньги покупает букет цветов для Феодоры. И в конце концов получается таким образом, что рассказывает он своему этому Эмилю, что я расстался с Полиной, я уехал из этой квартирки. И Полина это было единственное светлое пятно в моей жизни. То есть я, конечно, счастлив, что я ее встретил, но тем не менее мы не могли быть вместе с ней, потому что она бедна, а я ищу только богатых женщин. И третья часть показывает нам с вами человека, Рафаэля, который осознает, который понимает, что договор в силе. Он богат, да, он желал перед этим себе много денег, и он их получил, но тем не менее он болен, он все время испытывает чувство страха перед тем, чтобы ему ничего не пожелать и ничего ему не сказать такого, что могло было быть воспринято этой самой кожей как желание. Поэтому в его доме устроено все таким образом, что, чтобы хозяин никогда не произносил или не думал «я хочу», «я желаю». Слуги приносят ему одежду в строго определенное время, еда, он знает, что он будет есть сегодня, ему привозят самые дорогие, самые редкие фрукты, первую клубнику и так далее. И, в общем-то, он живет абсолютным затворником, он никого не пускает, он старается, чтобы никоим образом ничего не повлияло на продолжительность его жизни. А потом появляется его старый слуга Порики, который проходит к нему, они с ним разговаривают, и в разговоре случайно этот Рафаэль желает ему, чтобы у него все было хорошо. И маленький нюанс. Дело в том, что у шагреневой кожи было одно свойство. Она отсчитывает с собой дни жизни человека, уменьшаясь с каждым произнесенным или подуманным желанием. То есть шагреневая кожа сжимается, она уменьшается, соответствующим образом уменьшается время жизни человека. И когда молодой этот, уже не молодой, уже мужчина, Рафаэль, он желает, чтобы у его старого слуги все было хорошо, шагреневая кожа в очередной раз сжимается, и он начинает кашлять, он начинает чувствовать себя очень плохо. В конце концов, он несет эту кожу к известным ученым своего времени, и те пытаются проводить над ней разные эксперименты. Они пытаются ее сжечь, они пытаются ее растянуть, они пытаются ее раздавить чем-то, но ломаются вместо этого инструменты, орудия, механизмы, шагреневая кожа остается цельной и целой невредимой. Он обращается к специалистам, к врачам, Рафаэль де Валентен, и он пытается, чтобы врачи нашли у него какие-то заболевания, которые и помогли ему вылечиться. У него находят разные болезни, там и болезни сердца, и болезни легких, и болезни крови, и предлагают в конце концов ему поехать на воды, полечиться, подышать хорошим воздухом горным. Он едет, у него чехотка, он очень сильно болеет. В общем-то, перед тем, как ему ехать на воды, он вдруг однажды случайно в театре встречает Полину. Полину, которая стала очень богатой, такой завидной невестой, и которая до сих пор любит его. Он понимает, что и он тоже любит его, ее. И он кричит однажды в порыве: «Я хочу, чтобы Полина меня любила!» И смотрит с дрожанием сердца на эту кожу, но кожа не сжимается, с ней ничего не происходит. И тогда Валентин понимает, что он, вернее, он хочет надеяться на то, что договор вдруг перестал действовать. Но мы-то с вами понимаем, почему договор не действует, потому что Полина уже его любит. И они женятся, и он страстно желает свою молодую жену, он очень сильно ее любит, он очень сильно хочет и жаждет ее. Но проблема в том, что каждый раз, когда он испытывает к ней желание, шагреневая кожа сжимается, и ему становится все хуже и хуже. В конце концов, он уезжает на воды, старается там как-то пролечиться. В итоге общество, которое находится на этих водах, оно изгоняет его, его вызывают на дуэль. Он не вписывается в эти рамки, и он возвращается обратно, но избегает Полины, потому что он понимает, что именно в Полине заключена его смерть. Полина, которая очень сильно любит, которая пишет ему страстные письма на воды, которая умоляет его, чтобы он снова был с ней вместе, чтобы он ее любил. Тем не менее, она находит Рафаэля, она врывается к нему, плачет. И у Рафаэля, при взгляде на свою супругу, вновь вспыхивают все самые откровенные желания. И он понимает, что именно Полина в итоге станет его смертью, причиной его смерти. Она тоже это понимает, и она, убегая в другую комнату, запирается и пытается там распороть себе, срезать себе там кожу на груди, она пытается себя каким-то образом удушить. И книга завершается тем, что Рафаэль умирает в объятиях своей любимой женщины. Почему книга философская? Потому что, конечно, в ней показано отношение человека к миру, его взаимодействие с этим миром, его слабость перед какими-то соблазнами, перед искушениями и неспособность контролировать свои желания, отсутствие воли, а потом страх. То есть Бальзак в этом смысле показывает нам очень хорошо метаморфозы, происходящие с человеком на протяжении его жизненного пути. И он показывает, что слабый человек, который всегда чего-то хочет, он рано или поздно проиграет. Он проиграет вот в этой схватке с жизнью, в схватке с миром. В общем-то, здесь, конечно, одной из ключевых проблем является проблема самоконтроля, проблема самообладания. И здесь вот хозяин магазина демонстрирует нам этот феномен в самообладание над самим собой. Книга, безусловно, очень интересна. Я опустила несколько героев здесь, например, того же самого Растиньяка, это такой резонер, жуир, который пропагандирует паразитизм и эгоизм абсолютный. Опустила несколько второстепенных персонажей и некоторые моменты, некоторые грани сюжета вам не рассказала. В общем-то, считается, что «Шагреневая кожа» возглавляет цикл именно философских романов Оноре де Бальзака. Считается классикой жанра, и я вам рекомендую эту книгу прочитать, если вы еще ее не читали, либо вспомнить со мной еще раз это замечательное произведение. А на сегодня пока все. Всего вам самого доброго. До свидания.